К утру следующего дня три женщины в семье по очереди побаловали себя маленьким Лео в течение всей ночи. Шерон была изрядной обжорой, поскольку ее раздутый живот не успел уменьшиться к моменту завтрака, из-за чего ей было неловко появляться за столом. Она решила пропустить завтрак, встретиться с Зами и отправиться прямо туда, где ее схватили в последний раз, чтобы составить план мести. «Где Шерон? Господи, она могла бы сначала позавтракать, прежде чем уходить». Кэтрин беспокоилась за свою безрассудную сестру. Она почти решила позволить брату с сестрой пойти с ней. А на улице такой сильный ливень. «Не волнуйся, мама, мы дали тете секретное оружие, которое спасет ее, если случится что-то плохое». Лео был уверен в безопасности своей тети. Именно он вызвал Зами для сопровождения Шарон, как они и планировали с Сарой. На южной границе городского пригорода две женщины в дождевиках шли по улице против сильных порывов ветра и ливня. Это была идеальная погода для шпионажа и проникновения. Завывающий ветер и капли дождя, бьющие по земле, маскировали звуки их движения и притупляли чувства противника. Под таким дождем даже самые сильные зомби не могли обнаружить добычу с приглушенными чувствами. Но было одно исключение. Перед двумя женщинами не появлялось никаких врагов, пока они шли по прямой дороге. Это был совершенно иной опыт, чем когда Шерон отваживалась выходить одна. Она не знала, что именно подавляющая аура Зами напугала всех близлежащих существ. Никакой ветер, дождь и гром не могли скрыть присутствие Зами. Большая девочка ослабляла свое присутствие, только когда была на охоте. «Итак, тебя зовут Зами, верно? Приятно познакомиться, я Шерон». Это была скучная прогулка, когда ничто не преграждало им путь. Шерон решила завязать разговор. «Сара сказала мне, что ты безумно сильная, и я верю. Но, черт возьми, я не смогла заставить тебя сдвинуться ни на дюйм. Почему ты такая высокая? Ты всегда была такой, даже до того, как все случилось». Зами не ответила, а просто наклоняла голову на каждый вопрос Шарон. «Какие у тебя размеры? Вот, например, у этих штук». Шерон приподняла свою грудь, которую прикрывала тонкая промокшая одежда под плащом с двумя отчетливо виднеющимися маленькими виноградинами посередине. Зами подражала движениям Шарон и приподняла свои тяжелые груди. И без того необыкновенный вид стал еще более великолепным. Ее плащ был явно тесноват и закрывал только верхнюю часть тела, а под ним почти не было одежды. Ткань прилипла к ее телу, и ее гигантские зефирки растягивали саму ткань, которая поддерживала их вес, обнажая взрывные извилистые линии ее фигуры, которые заставили бы позавидовать любую женщину. «Ты знаешь, раньше я работала моделью. Ты стала бы настоящим хитом, если бы попала в индустрию». У Шерон чуть не пошла кровь из носа от представшего перед ней зрелища. Пара гигантских зефирок подпрыгнула, когда Зами отпустила свои руки. Затем большая девочка опустилась на колени и выставила перед Шерон свои огромные груди. Зами подумала, что женщина хочет потрогать ее щедроты, как это иногда делала Сара. Находясь перед огромными зефирками, Шерон приняла предложение и ткнула пальцем, который глубоко погрузился в ее щедроты. Женщина была поражена мягкостью, а из ее носа уже начала капать кровь. После короткого перерыва, когда некая извращенка пыталась остановить свое кровотечение из носа, две женщины вскоре прибыли в коммерческое здание, где Шерон заманили в ловушку. Рядом со зданием не было ни одного человека, и только несколько зомби бродили по окрестностям. Издалека было видно, что часть улиц уже слегка затоплена водой, и казалось, что вскоре этот район может стать непригодным для жизни. Шерон надеялась, что база здесь не была эвакуирована или, по крайней мере, она сможет найти какую-то полезную информацию внутри укрытия. Однако после того, как она взломала входную дверь, заморозив дверную ручку своей силой, ее надежда была разрушена, поскольку она обнаружила, что здание, похоже, было опустошено после ее побега. Зами, с другой стороны, была немного смущена. Лео напомнил ей, что они должны войти незаметно. Она скрыла свое присутствие, как только они оказались в этом районе. Ее хозяин пытался объяснить ей, что такое шпионаж и скрытность, и как нужно действовать незамеченным, собирая информацию. Но, очевидно, сегодня она узнала что-то новое. Правильным способом проникновения было взломать входную дверь и сделать свое присутствие как можно более очевидным. Не было оставлено никаких улик, которые могли бы рассказать о нынешнем местонахождении организации. Это здание было лишь одним из многих укрытий, которые организация разбросала по всему городу. Все выглядело так, будто это место было покинуто в спешке, так как на земле валялось множество предметов первой необходимости и еды. Химикаты и лекарства можно было увидеть аккуратно расставленными на полках, что указывает на то, что на этом этаже здания когда-то находилась аптека. Этажами выше располагались либо клиники, либо другие специализированные медицинские офисы. Однако всех их объединяло одно – все предприятия здесь принадлежали одной компании, известной как Umbrella Corporation, родоначальнику самой влиятельной биотехнологической компании в стране. Вокруг корпорации возникало много скандалов, связанных с правами человека, но они вкладывали столько денег в научно-исследовательские работы, что власти сочли корпорацию слишком ценным стратегическим активом для конкуренции с иностранными биотехнологиями. Они были настолько печально известны, что в одном фильме о зомби-апокалипсисе организация «Антагонист» была названа по имени компании, что повлекло за собой несколько судебных исков. Последним местом, которое обыскали две женщины, был подвал, где была схвачена Шерон. Из всех мест рядом с входной дверью был заперт только вход в подвал, но взломать его было легко. Глава 20, часть 2. Потолок в подвале был слишком низким, чтобы Зами могла стоять, и Шерон показалась милым, как Зами приседает, спускаясь по лестнице. Шерон осматривала местность с помощью фонарика, но вскоре Зами завела ее в темный коридор, где Шерон почувствовала запах крови и дурную вонь. По пути были видны пятна крови, когда они проходили мимо мусора из трупов, которые, похоже, были членами организации. Трупы были еще довольно свежими и в основном целыми, так как только начали гнить, а личинки и мухи заполонили все вокруг. Шерон схватилась за живот от отвращения и замораживала все на своем пути, что истощало ее выносливость. Когда они дошли до конца, двух женщин остановили довольно укрепленные металлические ворота. В этот момент Шерон схватилась руками за голову и от боли и издала крик. «Убей, убей! Убей себя, перережь себе горло! Пусть кровь вытечет наружу!» Резкие жуткие голоса, наполненные сильными эмоциями ненависти, жажды крови и желания смерти, появились в сознании Шерон. Ее рука начала неохотно тянуться к карманному ножу, и в итоге, когда она пришла в себя, нож уже был близок к ее горлу. Ее инстинкт пытался сопротивляться, однако ее руки все еще были неуправляемы, а нож медленно приближался к тому, чтобы пустить кровь. К счастью, большая женская рука остановила движение ножа. Зами не осталась равнодушной ко всему этому испытанию и схватила нож у горла Шерон за острый край, который даже не пробил ее кожу. Она послушно выполняла приказ защищать Шерон, что включало в себя и защиту самой Шерон. Шерон воспользовалась этой возможностью, чтобы дать отпор голосам в своей голове и, наконец, по большей части восстановила контроль. Теперь она понимала, что за дверью находится монстр, который может управлять сознанием людей, и на этот раз она не будет так легко поглощена эмоциями этого голоса. «Спасибо, Зами, я твой должник», — Шерон вспотела. Осознав, что за воротами находится угроза, Зами почувствовала огромную жажду крови и бросилась на ворота, нанеся мощный удар, от которого толстая металлическая обшивка сильно помялась. Затем она нанесла сильный удар ногой, который обнажил ткань, прикрывающую ее нижнюю часть сзади, и ее крупные очерченные пухлые цветочные бутоны. Одно только это зрелище принесло Шерон момент ясности, и оно развеяло все негативные последствия контроля сознания. Узкий коридор ограничивал движение Зами для нанесения ударов, но она создала достаточно вмятин, и теперь большая девочка собиралась сорвать металлические ворота голыми руками. «Подожди, пожалуйста, не убивай меня», — раздался слабый голос из-за ворот. Зами проигнорировала голос и продолжила сгибать сталь, как пластик. Через несколько минут ворота были снесены, и открыли путь в темное просторное помещение. Вдалеке на стуле сидел хрупкий человек с бледной кожей, который, казалось, голодал несколько дней. «Нет, пожалуйста, подождите. Прости меня». Зами направила свою жажду крови на мужчину и ринулась вперед. Мужчина почти замерз от непреодолимого давления, но в последний момент все же успел взмолиться о своей жизни, когда нога Зами застыла над его головой. «Зами, остановись, не убивай его пока, но убей его, если я начну вести себя странно». Зами все еще держала мужчину под ногой, глядя на Шерон. Мужчина продолжал умолять. Шерон медленно прошла вперед и присела на корточки, чтобы рассмотреть мужчину. «Похоже, ты умеешь говорить, как насчет того, чтобы начать с самопрезентации?» Через мгновение мужчина откинулся на своем стуле. Судя по полусъеденным трупам, разбросанным по комнате, Шерон поняла, какими блюдами он питался. Короткий допрос мужчины, и Шерон выяснила, что он был результатом эксперимента, который проводила организация. Он был просто несчастным выжившим, которого использовали. Это конкретное убежище было лишь экспериментальной площадкой для организации. Организация хотела найти метод искусственного пробуждения людей. Они начали с простого эксперимента: кормить испытуемых менее качественным рубиновым желе с различными препаратами, которые подавляли жизненные показатели испытуемых. Этот человек, Мур, был полууспешным продуктом этого эксперимента, поскольку все пошло ужасно неправильно. Сначала они считали меня успешным субъектом. Я тоже так думал и был взволнован. Но уже через несколько часов в моем сознании появились ненависть, жажда крови и желание есть и убивать. Как будто существовал другой я, и вскоре я потерял контроль и стал зависим от этого состояния. Своей силой я заставил всех вокруг себя покончить с собой, но я все еще был в сознании. Они заперли меня в этой комнате, но моя сила может распространяться на все здания. Я контролировал их во время сна и заставлял их спускаться сюда, чтобы покончить с собой. Поскольку моя сила ограничена расстоянием, мужчина во всем признался. «Ты все еще чувствуешь жажду крови?» «Нет», — Мур посмотрел на Зами, зажмурившись от страха. «Эта тварь выжила всю мою жажду крови, вместе со своей собственной. Вот как я восстановил свой разум всего минуту назад. Как человек, который может управлять разумом как своей силой, он видел всех немного по-другому. С его точки зрения, Зами была гигантской тенью со зловещими очертаниями монстра, который мог проглотить его в любой момент». Шерон бросила на Зами взгляд, когда большая девочка наклонила свое невинное лицо. Последняя крупица информации, которую Шерон получила от Мура, касалась дела, которые организация вела с группой выживших в университетском городке. С учетом ее характера, она бы немедленно отправилась на поиски организации. Но в данный момент она просто хотела закончить этот день, чтобы отдохнуть и отомстить в другой раз. Они освободили Мура из подвала и под дождем направились в сторону дома. Штормовая погода немного усилилась с того момента, когда они только вошли в здание. Дорогу назад может даже затопить, если они останутся там слишком долго. Глава 21, часть 1. В один хмурый вечер непрошенный гость проник через окно в квартиру, укрываясь от стихии. Грохочущий звук напугал Синди и Минди внизу. Но, к их счастью, он еще не заметил присутствия своей потенциальной добычи. Синди выработала привычку не включать свет ночью, чтобы свести к минимуму любой нежелательный риск. Поэтому единственное, что они могли сделать после наступления ночи, это поспать. В награду за ее дисциплинированность, она заработала себе и своей дочери шанс на выживание. Спокойное выражение лица Синди стало суровым перед кроватью ее дочери. У Минди также исчезла вся сонливость, когда она услышала толчок сверху. Что-то проникло в их многоквартирный дом, и никто из них двоих не мог ничего почувствовать, даже с учетом того, что Синди и Минди были пробужденными людьми. Между всеми стенами баррикад и ловушек ничто не должно было пробраться наверх незамеченным. Это означало, что лазутчик забрался в здание снаружи, чего не сделал бы ни один нормальный человек или зомби. Первое, что придумала Синди, это позвать на помощь. Держась за спутниковый телефон, Синди молилась, готовя оружие. «Давайте, кто-нибудь. Алло, кто это?» Глаза молодой матери затрепетали. «Ля, это Синди. Что-то проникло в жилой дом, и я не знаю, что именно. Не мог бы ты прислать нам помощь?» «Держитесь, мисс. Я иду». Три женщины, находившиеся в доме, были поставлены в известность о сложившейся ситуации. На экстренном семейном совещании Сара и Шерон решили пойти с Ля. Однако в условиях сильного дождя на пешую прогулку уйдет не меньше часа. Трия может только молиться за них, пока они не прибудут на место. Синди и Минди молчали в гостиной. В маленькой квартире спрятаться было негде, и лучшее, что они могли сделать, это забаррикадировать дверь. Синди осматривала окна за окнами, чтобы оценить ситуацию и спланировать маршрут побега. Прислушиваясь к звукам, доносящимся с этажа выше, похоже, что существо все еще не нашло лестницу. Сила существа была неизвестна, но, чтобы подстраховаться, Синди должна была предусмотреть самое худшее. В этот момент из нескольких подготовленных Синди путей отступления у нее было немного вариантов. Через пожарную лестницу за окном, ведущую на первый этаж и в переулок, в конце которого она подготовила грузовик, который может прорваться через баррикады и проехать по улицам. Конечно, это привлечет нежелательное внимание, но бежать пешком тоже было рискованно. Другим вариантом было спуститься вниз и спрятаться в подвале, где она приготовила тяжелые предметы, которые могли заблокировать металлические двери. Синди подготовила похожие помещения на крыше, но об этом сейчас не могло быть и речи по понятным причинам. Синди слышала звуки разрушаемых баррикад. При любых обстоятельствах оставаться в квартире было, вероятно, плохой идеей. Из-за сильного дождя на улице, вероятно, существу будет трудно заметить, что Синди и Минди сбежали из квартиры. Однако в тот самый момент, когда она решила сбежать через окно, потолок над гостиной лопнул, и деревянные доски разлетелись в щепки, оставив на лице Синди небольшой порез. Затем сверху сползло что-то похожее на длинную шею рептилии. На конце шеи раскрылось веко, обнажая темную сферу, которая, казалось, могла высосать душу из любого живого существа. Синди и Минди были в ужасе от его пристального взгляда. Однако Синди набралась мужества и приняла решение, которое даст ей еще один шанс на выживание. Она крепче сжала нож и бросилась вперед, чтобы пронзить темную сферу. Черная жидкость выплеснулась наружу, а с этажа выше раздался кошмарный крик. Шея существа вытянулась обратно, и Синди без колебаний схватила Минди и побежала к пожарной лестнице. Они бежали по переулку с необычайной скоростью под воздействием стихии. Грузовик был уже в поле зрения, и они бросились к нему. Сзади снова раздался ужасающий крик, доносящийся издалека. Существо, наконец, показало свою полную форму. Это была тварь с множеством конечностей, ползущая по стенам и быстро настигающая свою жертву. Раненый глаз существа уже зажил. Оно видело, как его добыча садится в грузовик и бульдозером несется по улице. Однако существо не прекратило преследование. Вместо этого оно издало еще один крик, словно желая отомстить. В грузовике Синди хотела проклясть свою удачу. Всего через день после того, как она решила съехать с квартиры, погода отложила ее планы. Из-за такого сильного ливня она могла только отодвинуть дату переезда до тех пор, пока дождь не прекратится. А затем случилось это, и теперь она вместе с дочерью вынуждена бежать. Наблюдая за существом через зеркало заднего вида, она поняла, что для него догнать их – это вопрос времени. Она хотела бы направиться в сторону дома Лиа, но обстоятельства не позволяли ей этого сделать. Тварь начала забираться на грузовик, но Синди не расстроилась. Она снизила скорость, желая, чтобы тварь залезла на грузовик в нужный момент. На пути впереди была зона, ограниченная грузовиками из-за низко расположенных мостов. Прежде чем существо смогло проникнуть в грузовик, оно было раздавлено между стальным каркасом и верхней частью грузовика. Это позволило ей выиграть время, но она больше не могла двигаться вперед в автомобиле. Она привела свою дочь к дыре, ведущей на склад, очищенный ею от зомби и расположенный на некотором расстоянии, надеясь, что существо не сможет найти их под сильным ливнем. Глава 21, часть 2. Трия на полной скорости прибыла на место преступления. Однако это не изменило того факта, что они прибыли слишком поздно, как полиция во многих фильмах и сериалах. Осмотрев квартиру молодой матери, троица пришла к выводу, что эти двое, должно быть, сбежали, и что-то преследует их. В такой сильный дождь будет трудно кого-либо разыскать, и они не знали о грузовике, который приготовила Синди. Что это за черная штука? Шерон указала на пятно на земле и сжала свой нос. Она ужасно воняет. Об этом мы побеспокоимся позже. Сейчас вопрос в том, как нам найти Синди и Минди. Лиа больше беспокоился о молодой матери и дочери. У нас нет выбора, давайте разделимся, Сара предложила план. План состоял в том, чтобы разделиться в трех направлениях для поиска молодой матери и дочери. Шерон выбрала восток, а Сара – запад. Это оставило Лиа север, поскольку юг был направлением расположения их дома. Через несколько минут после разделения Лиа заметил обломки на улице. Он не был уверен, были ли они оставлены погоней за Синди и Минди. Поэтому он не стал звать Шерон и Сару и решил продолжить идти один на полной скорости. Синди не стала запирать себя и свою дочь в каком-то замкнутом помещении, поскольку двери или ворота лишь отсрочили бы неизбежное и заперли бы их внутри. Если существо появится около зданий, это означало, что оно их нашло. Синди и Минди сидели в центре склада со своими промокшими телами. Прошло всего полчаса, но казалось, что прошла целая вечность. Их обеспокоенное выражение лица сменилось на безнадежное, когда они услышали, что существо пытается ворваться внутрь. Синди быстро приняла решение, встала и пошла в направлении звука. «Минди, иди, беги как можно дальше». «Нет, мамочка, Слезы хлынули по маленькому лицу Минди. Когда тварь показалась, мать отбросила дочь на несколько футов в сторону выхода. У существа во рту был кусок зомби. Оно восстанавливало себя после предыдущего инцидента. Этот вид до ужаса поразил маленького ребенка. Минди выбежала через выход на полной скорости, слезы безостановочно текли по ее лицу. Однако всего через несколько шагов глаза маленькой девочки изменились, как будто она стала другим человеком. Минди начала бежать обратно на склад. Ее мать, отдав все силы, уже лежала на земле и обменивалась ударами с существом. Одна из конечностей существа была отрезана, а нож застрял в его теле. Синди получила удар одной из конечностей и отлетела в другую сторону. Этому существу нравилось забавляться со своей добычей. Оно подошло к молодой матери и протянуло свои конечности, но его прервал камень, брошенный в спину. Это произвело впечатление и привлекло внимание. Видя, что Минди вернулась, существо направилось к ребенку. Разница в силе была слишком велика, и существо не чувствовало угрозы со стороны маленькой девочки. Он вытянул свой змееподобный язык и с наслаждением рассматривал лицо Минди, пока девочка стояла с решимостью и не шевелила ни единым мускулом. В тот момент, когда существо собиралось сделать первый укус, Минди тоже собиралась использовать свое оружие, но неожиданный удар поразил существо сбоку и отбросил его к стене. Затем из тени появилась фигура и набросилась на существо. Лео наконец-то пришел на помощь. Тварь пожертвовала несколькими своими конечностями, чтобы вырваться из смертельной хватки Лео. Увидев появление фигуры, глаза Синди заблестели надеждой, в то время как Минди была в шоке и благоговении. Лео продолжал сражаться с существом. Без большинства конечностей, угроза существа уменьшалась в геометрической прогрессии. Существо признало Лео более сильным противником и попыталось сбежать, забравшись на перила. Жизнь твари была невероятно тяжелой, но в конце концов она пала под топором Лео, не успев покинуть склад. Лео увидел, что ошеломленная Минди не пострадала, и быстро подбежал к лежащей на земле Синди, чтобы скормить ей зелье здоровья. «Просто несколько синяков, думаю, с тобой все будет в порядке». Лео засунул рубиновое желе ей в рот. «Спасибо». Слезы текли из глаз Синди. Через мгновение после того, как Синди восстановила силы в своем теле, она крепко обняла его и агрессивно поцеловала Лео в губы. Синди засунула язык в рот Лео в минутном французском поцелуе, прижимаясь грудью к его телу. «Извини, я просто хотела поблагодарить тебя и слишком разволновалась», ее лицо раскраснелось, и она почти забыла о своей дочери сзади. «Не беспокойся об этом», Лео подумал, что это довольно приятное ощущение, и он ничего не потерял. У Минди было странное и взволнованное выражение лица. Затем Лео подошел к трупу твари. Она не была похожа ни на что, что он видел раньше. Даже мутировавшие звери в горах все еще сохраняли многие из своих первоначальных черт, присущих им до того, как они впервые эволюционировали. Однако это существо не было ни в одной из энциклопедий животных Лео. Далее он осмотрел корпус твари и то, что казалось центральной частью тела, и внутри был обнаружен черный кристалл. Лео очистил жуткий кристалл рукавом и уставился на вечную тьму в его сердцевине. Как и в первый раз, когда он съел рубиновое желе, инстинкт подсказал ему съесть это, и тело мальчика послушно последовало за ним, игнорируя мозг. Затем наступила глубокая сонливость, которая заставила его заснуть на месте, и он начал храпеть. Синди и Минди потеряли дар речи. Две пары больших запавших глаз уставились друг на друга, не понимая, что им дальше делать. Лучшим вариантом сейчас было связаться с кем-то из семьи Лео, но Синди даже не знала, когда потеряла спутниковый телефон. Учитывая их промокшие уставшие тела, погоду и время суток, она решила найти место для ночлега, желательно где-нибудь с работающим душем. Глава 22, часть 1. За несколько минут до прибытия Лео. Появление твари вызвало глубокий ужас у маленького ребенка. Она пробудил в ней страх, о котором она раньше не подозревала. Что-то в ее теле инстинктивно подсказывало Минди бежать как можно дальше, преодолевая желание до последнего момента оставаться рядом с матерью. Минди бежала изо всех сил, со слезами сожаления на глазах. Ее сердце испытывало огромную боль, ее разум был полон ненависти и безумия, а действия тела вызывали омерзение. Но все эти чувства казались странно знакомыми. Где за свою короткую жизнь она сталкивалась с этим раньше? Ах, верно, Минди медленно остановилась и посмотрела на дождь в небе. В тот день шел снег. В ее сознании начали появляться воспоминания. Однажды ее мать продала свое тело за мизерную сумму, чтобы накормить ребенка. Потом было время, когда она копалась в мусоре и ела грязь. Время, когда ее мать избивал и подвергал насилию мужчина в их приюте. День, когда ее исхудавшая мать искренне улыбнулась пробуждению дочери. И, наконец, это была ночь, когда она беспомощно оставила прикованную к постели женщину на съедение массам ужаса. Как странно, ее по-детски слабый взгляд стал острым, а поведение – мрачным. Она все еще помнила все это, но как, я вернулась, вовремя, мама. Она с полной силой побежала обратно на склад, и ее действия насторожили определенное существо. На этот раз сожаления не будет. Нити судьбы снова начали сплетаться, но узоры уже не будут прежними. Минди вернулась на склад и столкнулась с тварью лицом к лицу, когда та набросилась на нее. Страх переполнял ее, но она оставалась неподвижной. Это существо любило играть со своей жертвой, и лучший способ ослабить бдительность – притвориться слабым. Оно не торопясь изучало и смаковало добычу, прежде чем приступить к трапезе. Ребенок позволил змееподобному языку коснуться ее кожи, сдерживая отвращение. Шансы на выживание Минди и ее матери были невелики, но она была готова принять пари и стать свидетелем еще одного чуда. Ее воспоминания и душа перенеслись на 10 лет назад из будущего. Разве само по себе это не чудо? Этой ситуации не было ни в одном из ее воспоминаний, ей казалось, что это была другая временная линия, но этот факт не ослабил ее решимости сделать то, что она должна сделать сейчас. Фигура мужчины вышла из тени и прервала решающий момент сражения Минди с существом. Увидев фигуру, она была крайне поражена тем, что перед ней молодой человек. Это он? Почему он здесь? Мысленно закричала Минди, но быстро вспомнила свои воспоминания из этого мира. Точно он, Лео, он спас нас с мамой в этом мире. Время снова вернулось к настоящему, и Минди была ошарашена тем, что легендарная фигура из будущего просто рухнула на землю как идиот после того, как он съел непонятную еду, которую он беспечно засунул в свой рот. Синди и Минди принесли мальчика без сознания в общежитие рядом со складом. Все, чего они хотели, это заснуть. Однако обе женщины не могли спать, будучи липкими и мокрыми, и быстро разделись и пошли в душ. В тумане водяного пара Минди наблюдала за тем, как обнажается пышное тело матери, когда Синди расстегивала лифчик. Дочь всегда знала, что у ее матери была отличная фигура, но дыни, стоящие сейчас перед ней, были как минимум на 2 размера больше, чем она помнила в своей хронологии. Потом она посмотрела на свои собственные ростки апельсинов и, скривив рот, и не могла поверить, что в ее возрасте у нее уже был достойный бюстгальтера урожай. Минди вспомнила, как она с удовольствием глотала густую жижу, ее рот рефлекторно дернулся, и она догадалась, что они с матерью ели то, что вызвало этот рост. Дочь могла только вздохнуть, сожалея о несправедливости судьбы своей семьи в предыдущей временной линии по сравнению с нынешней. «Мамочка, давай я намылю тебе спину». «Ох, спасибо, дорогая». Синди с восторгом смотрела на свою дочь. Минди озорно улыбнулась, положив руки на спину Синди. Руки дочери проникли под крупные дыни и застали Синди врасплох. «Мамочка, ты стала больше». Лицо Синди слегка покраснело, и она кивнула головой, но это было едва заметно в тумане душа. Она была удивлена собственным скачком роста в ее возрасте, приближающемуся к 30. Но если говорить об этом, то, подобно Кэтрин и Шерон, ее внешность возвращалась к возрасту тинейджера. Она объяснила это эффектом пробуждения благодаря густой жиже. «Однажды ты тоже станешь такой же большой, как мама», — Синди щелкнула свою непослушную дочь по лбу. Хихи. Уложив Минди в постель, Синди пошла в комнату Леа с полотенцем и горячей водой. Синди увидела почти ту же сцену, которую видела его мать каждую ночь после черного тумана. Разъяренный дракон Леа пытался разорвать ткань его брюк, которые были болезненно натянуты. Этот размер, она покраснела, это превзошло все ее ожидания, хотя она знала об этом заранее. Синди начала снимать испачканную одежду Леа, чтобы вытереть его полотенцем. Это было меньшее, что она могла сделать после того, как он бросился им на помощь. Тело Леа было чрезвычайно рельефным и выглядело нехарактерно для его молодости. Синди не могла удержаться от того, чтобы не подивиться его очарованию, когда ее рука провела по его животу. Смотря на его тело, она чувствовала себя защищенной, чего никогда не ощущала в случае с мужем. Наконец, она перешла к нижней части его тела и возвышающемуся стержню, который заявлял о своем присутствии с самого начала. Синди не могла оторвать глаз от чудовища, Пока спускала штаны Ля, сильный мускус его мужского достоинства уже возбуждал ее. Синди с изумлением смотрела на колоссальную башню, а затем, наконец, поднесла руки, чтобы ощутить ее длину и мужественный обхват. Она хотела, чтобы между ней и Ля что-то произошло, было бы лучше, если бы Ля не спал, но сейчас тоже было подходящее время. Теперь она могла не торопиться, чтобы морально и физически подготовиться к получению этого огромного подарка. Затем, когда придет время, она попытается пленить его своим обаянием и создать отношения, которые защитят ее и ее дочь. Глава 22, часть 2. Минди так и не заснула по-настоящему, она встала и подглядывала за матерью через щель в двери. Она догадывалась о том, что планировала сделать ее мать. Она чувствовала себя сбитой с толку, вспоминая времена, когда ее матери приходилось идти на такие же жертвы ради их выживания. Воспоминания о том, как над Синди издевались мужчины на ее кровати, все еще были очень яркими в сознании Минди. В те же ночи ее исхудавшая мать обнимала ее на кровати и плакала, пока обе они не засыпали. Однако решимость Синди жить дальше никогда не ослабевала и передалась Минди даже после ее смерти, потому что воспоминания о борьбе и боли Синди помогали Минди двигаться вперед в последующие тяжелые годы. В тот момент, когда она закончила обрабатывать свои воспоминания об этом мире, она уже знала, что это лишь вопрос времени, когда они обе станут женщинами Ля. Этот человек, нет, монстр по имени Ля, в будущем почитался как король гарема. Царство женщин под его командованием было одной из самых сильных фракций в стране. Официально он был известен как полубог благодаря своей силе, но мало кто видел его в действии. Несмотря на то, что Ля отказывался называть себя королем гарема, считая, что поддерживает отношения только с одной и относится ко всем остальным женщинам с уважением, его сестра Сара отправляла тысячи женщин в его постель во время сна, и его монстр доминировал над каждой из них. Естественно, одно его присутствие привлекало самок. Минди знала об этом секрете только потому, что когда-то у нее была подруга, которая с гордостью объявила себя верной секс-рабыней Ля. Пока Минди собиралась с мыслями, Синди тоже закончила массировать величественную башню и расположила свое тело над ним. Она спустила промокшие трусики и провела цветком по утолщенной головке, чтобы подготовить отверстие к приему огромного интервента. Мама собирается это сделать, после этого нет пути назад. Она достаточно слышала о легенде о Ля, чтобы понять, что если его массивное мужское достоинство проникнет в женское тело, то они станут для него покорными секс-игрушками. Это явление объясняется не только похотью. Исследователи ее временной линии предполагали, что люди или почти любые существа после воздействия черного тумана имеют телесную склонность к стремлению к более высоким уровням эволюции. Было много других случаев, когда люди становились фанатиками, поклонялись и пристрастились к источникам, способным продвинуть их в высшую форму существования. Ля был просто чрезвычайно усиленной версией такого источника, и редкий человек бы не пожелал воспользоваться ею. Ее мать наконец-то была готова впустить монстра внутрь себя. Синди медленно опустила свое тело и позволила кончику размером с кулак растянуть ее передний вход. Судя по выражению лица, мамочка испытала оргазм, когда внутрь вошел только кончик. Туннель Синди был довольно коротким, и массивное мужское достоинство Ля, проскользнув внутрь несколько дюймов, почти коснулось входа в матку. Синди ввела стержень глубже и наклонилась, чтобы подарить Ля еще одну порцию глубоких, горячих французских поцелуев. Она надеялась, что Ля очнется от стимуляции, удивленный ее подарком, ведь таков был ее план с самого начала. К сожалению, ее планы и выдержка оказались бесполезными, так как Ля продолжал лежать как бревно, причем очень толстое. Однако в тот момент, когда Синди собиралась приподняться, Минди увидела, как талия Ля устремилась вверх, а он руками потянул ее мать вниз. Громкий и влажный хлюпающий звук разнесся по всей комнате. Ее вход был основательно растянут, а в глубине живота Синди образовалась непристойная выпуклость в форме мужского достоинства Ля. Глаза Синди закатились, и на короткое мгновение она потеряла сознание. Ее ноги остались без сил, и она уперлась своим весом в промежность Ля. Удовольствие победило боль, так как стимуляция, ударившая по мозгу, вызвала у нее потерю сознания. Ля все еще спал. Его журчащие движения рта с закрытыми глазами свидетельствовали о том, что он видит сон. Выработанные им плохие привычки во время сна заставило его протаранить Синди в полную силу и ввести в нее всего своего монстра. «Мамочка!» Минди инстинктивно вскрикнула. Она хотела броситься к матери, но Синди вернулась в сознание, когда Лео начал ритмично двигать своим огромным мужским достоинством. Синди издавала стоны экстаза, которые заставили завидовать даже ее дочь. Она не знала, что ее дочь подглядывает. Ее разум уже был захвачен наслаждением, когда она высунула язык, а ее взгляд устремился в пустоту. Она не могла понять, что испытывает. Она чувствовала себя девственницей, которая никогда не знала секса. И все же, она действительно никогда не знала секса, пока в ее убежище не вошел небывалых размеров Лео. Это был момент, когда она решила полностью забыть о своем муже, и у нее возникло желание оказаться под доминированием спящего мальчика, пока ее разум не будет сломлен. Минди наблюдала за всем этим и переживала за душевные силы своей матери. Она знала по репутации Лео, что он не относится к женщинам как к объектам, которые служат только для утоления его сексуальных желаний. Но это не остановит ее мать от того, чтобы добровольно стать покорным анахалом и его личным мусорным контейнером для спермы. Выражение лица Синди говорило Минди, что ее мать уже близка к тому, чтобы потерять разум. Однако Минди не хотела прерывать свою мать, так как для Синди это тоже было испытанием, которое она должна была преодолеть. Любое человеческое существо, идущее по пути эволюции, должно сначала научиться контролировать свои желания и побуждения. Потому что каждый человек в какой-то момент времени сталкивается с похожей ситуацией потери себя, независимо от того, каким путем он шел. Лео был безжалостен с каждым толчком. Если бы не усиленное тело Синди, он бы уже долбил мертвый кусок мяса. Под пристальным взглядом Минди Лео, наконец, достиг кульминации, и живот Синди увеличился на глазах у дочери. Достигнув оргазма еще раз, Синди окончательно пришла в себя. Осознав, что он эякулировал, она на мгновение ужаснулась от огромного количества жидкости внутри нее. Знакомые чувства начали проникать в ее тело. Из места их пересечения вытекала густая жижа, и она с подозрением посмотрела на белый йогурт. Ее сознание все еще было нечетким, но она взяла немного и поднесла ее к носу. Эта густота, этот запах. Затем она, наконец, лизнула свой палец, и ее глаза расширились. И этот вкус. Она наконец-то узнала, что йогурт, который она и ее дочь ели неделями, был густой жижей Лео. Это осознание заставило ее полностью проснуться. О боже, ее мозг временно перестал работать, чтобы обработать информацию. Итак, густая жижа мальчика каждый раз приводила ее в возбуждение. Она также пробудила и укрепила ее и ее дочь. Нет нужды говорить, что количество густой жижи, которую Лео должен был производить для поддержания постоянного снабжения, было огромным. Она посмотрела на свой раздутый живот и была потрясена тем, что Лео оказался таким чудовищем. Однако, прежде чем молодая мать смогла успокоиться от своего открытия и дать отдых своему уставшему телу, возвышающийся стержень Лео все еще был неугомонным и начал новый раунд толчков. «Подожди!» Синди не была готова. Однако Лео все еще спал и не обращал внимания на бедственное положение Синди. С каждым толчком стержень взбивал огромный объем густой жидкости внутри ее лона, и ощущения, которые она испытывала, были необъяснимы. Синди снова потеряла голову от удовольствия и в конце концов потеряла сознание, лежа на мальчике. Что касается Минди, то она была скорее рада, что их судьба в этом мире будет проходить под будущим знаменем Лео. В предыдущей временной линии эта идея вызывала у нее отвращение, но поскольку ее мать была жива, Минди решила извлечь из ситуации максимум пользы и была уверена, что ее мать ждет светлое будущее. Как и ожидалось от мамочки, лучшее время для формирования отношений с будущим полубогом – сейчас. Даже Минди знала, что это отличная идея – обнять толстую ногу, если у тебя есть такая возможность, так что она планировала обнять третью ногу Лео вместе со своей мамой. Девочка смотрела, как ее мамочка снова наполняется кремом, как расширяется уже надутая лона Синди. Монстр Лео все еще был неутомим и энергичен, но сон мальчика закончился, и его мужское достоинство все еще гордо и спокойно покоилось внутри теплой утробы Синди. Минди подошла к своей бессознательной матери. Она внимательно посмотрела на растянутый цветок Синди, который все еще был насажен на подавляющий член Лео. Густая жижа вытекала по периметру их пересечения. Это тот гигантский мясной стержень, о котором она все время говорила. Он уже такой большой сейчас, интересно, каким он будет через 10 лет. Затем Минди наступила своей маленькой босой ножкой на одну из двух орбит Лео, которая почти полностью покрывала стопу ее ноги, а вот здесь хранится вся магия. Он окажется чертовски набитым и твердым. Если я пну их, то, скорее всего, поврежу своей ноге. Затем взгляд Минди, наконец, вернулся к ее бессознательной матери. Наверное, сейчас я должна достать маму. Будет плохо, если Леа сделает это снова. Она изо всех сил пыталась поднять и оттащить свою мать, при этом стоя на орбитах Леа, что случайно позволило монстру внутри Синди сделать еще пару выстрелов. В результате зияющий цветок Синди оставался переполненным, а из входа вытекала густая сочащаяся жидкость. «Нельзя допустить, чтобы это добро пропало зря», — сказала она, глядя на раздувшийся живот Синди и прикрывая ртом зияющий цветок своей матери. Минди даже попробовала густую жидкость Леа в другой временной шкале. В то время это был очень ценный товар среди женщин. Она бы не стала его есть, если бы не отчаянное желание увеличить свои силы, и ее подруга любезно предоставила ей решение. Она впервые в жизни достигла оргазма и поняла, насколько сильным может быть действие спермы. В темном углу комнаты была еще одна пара глаз, которая наблюдала за происходящим от начала и до конца. На ее губах появилась ухмылка, когда она тихо вышла из общежития, а затем взяла в руки свой телефон. «Мам, Леа спит, он с Синди и Минди». «Да, они все в порядке, никто серьезно не пострадал». «Хорошо, я сейчас вернусь и заберу их завтра». «Хорошо, мы поговорим, когда я вернусь домой». Глава 23, часть 1. В темном переулке торгового районного на земле лежали два разорванных трупа отвратительных существ. Они были немного меньше по размеру, чем то, с которым столкнулись Синди и Минди. Судя по деформированной форме трупов, похоже, что существа были зверски убиты, что делало их и без того гротескные черты еще более ужасающими. Зами вопросительно смотрела на два черных кристалла в своей руке. После нескольких секунд изучения она положила кристаллы в свой многомерный нагрудный карман и вонзила руки в трупы. Трупы тварей быстро истлели, а Зами все еще сохраняла пустое выражение лица. Большая девочка решила, что они довольно питательны, и собиралась поохотиться на этих существ. Перед этим Зами достала контейнер и съела свою ежедневную порцию белого пупырчатого вещества, после чего выпустила успокаивающую невинную улыбку. Военные лидеры Анурики силой отобрали легитимность правительства страны у бесхребетных остатков политиков и лидеров страны. Они установили тотальный контроль, назвав его чрезвычайным положением и лишили всех гражданских прав. Это вызвало сильную реакцию и затруднило контроль над уцелевшими городами, но это было расценено как необходимая жертва, которую нужно было принести. Первоочередной задачей военных было не спасение мирных жителей, а оборона оставшихся городов. Приоритетными были только определенные города, и большинство городов, находящихся вне их местоположения, занимали низкие позиции в списке. Главнокомандующий посчитал, что наивысшим приоритетом является обеспечение безопасности важнейших объектов инфраструктуры, таких как атомные электростанции, плотины, центры управления спутниками, заводы по производству оружия и стали, а также национальные запасы на различных складах. Во время кризиса он мог относиться к населению только как к человеческим ресурсам, и спасение как можно большего числа людей было скорее обузой, чем выгодой в этой войне. На передовой штабной базе на северной окраине Нового Ланда. Браво! Какова ситуация на месте? Прием! Боевой мастер танк докладывает. Командир, мы заметили еще одну стаю зомби численностью 200 человек, которая движется в северо-восточном направлении. Вспомогательная команда уже вступила в бой с противником и была уничтожена. Прием. Командир мог только схватиться за свою ноющую левую грудь, пока переваривал новость. За стенами временного штаба выстрелы и взрывы были слышны за многие километры. Всего в 30 милях к востоку находился мегаполис, полный живых людей. Вскоре произойдет страшная осада города, и они должны оттягивать неизбежное как можно дольше, поскольку почти миллион жизней – слишком большая ответственность для военных. За горизонтом огромная орда зомби была привлечена живыми, и их король пообещал им пир. Человеческие солдаты делали все возможное, чтобы замедлить продвижение орды к городу и выиграть время для эвакуации. Артиллерийские снаряды сыпались с неба, стирая пятна зомби, которые слишком быстро пополняли свои ряды. «Не прекращайте огня, генерал!» Подразделение уничтожено, линия сражения уменьшалась. Быстрые мутировавшие зомби могли ворваться в строй под шквалом пули и заставить солдат временно покинуть свои оборонительные позиции. В ходе сражения солдаты находились в значительном меньшинстве, поскольку транспортировка боеприпасов и войск была серьезной проблемой. Командир почесал голову и крепко зажмурил веко. Его силы были разбросаны и разделены по всей огромной стране. Поле боя, на котором он сейчас находился, было не единственным местом сражения. Дороги и мосты были заняты хаосом или полчищами зомби, что делало транспортировку по суше в значительной степени невозможной, и командир мог полагаться только на скудное количество воздушных сил, которые были у него под рукой, для транспортировки. Хуже всего то, что полки, изолированные друг от друга физически, часто дезертировали из вооруженных сил страны и создавали свои собственные организации. В разгар сражения генералам фронта был отдан приказ. 2-й и 4-й полки получили приказ отступить, так как с фланга к ним приближалась еще одна орда зомби. Солдаты могли только вздохнуть, услышав приказ, ибо понимали, что означает их отступление для судеб, которые были в их руках. Командир молился Богу за прошение о грехе, который ему предстояло совершить, когда он серьезно отдавал приказ по радио. «Фокстрот, выполнить операцию Х-2 в 18.00 по метке. Прием». Капитан Балалайка хлопнула приема передатчиком по земле, ее батальон получил приказ двигаться к 38 и краткой параллели, чтобы замедлить наступающую орду зомби с запада. Это была самоубийственная миссия для нее и ее людей, но у нее не было другого выбора, кроме как принять приказ. «Отец, как и ожидалось от тебя», пробормотала про себя капитан. Балалайка перегруппировала своих людей и провела небольшое совещание со своими лейтенантами. План заключался в том, что бронетанковая дивизия должна была на полной скорости промаршировать и установить оборону на 38 и краткой параллели, а остальные части батальона должны были установить другие линии обороны на расстоянии 1-3 и 5 миль соответственно за первой оборонительной линией. На последнем оборонительном рубеже все солдаты в палатке поняли, что бежать больше некуда, ведь первоначальная орда зомби будет прямо за ними, когда остальная армия отступит. Раздались торжественные приказы, и батальон двинулся в бой. Глава 23, часть 2. Первая оборонительная линия на 38 и краткой параллели была определена скалистой гористой местностью с небольшими холмами и рвами. Этот тип местности был неблагоприятен для свободного передвижения бронетехники, что являлось недостатком. Однако в условиях нехватки припасов, таких как газ, капитан планировал создать заградительные пункты, используя местности, бросая машины для создания стен. Исчерпавшие боезапас машины бросали, и эта тактика хорошо сработала, когда солдаты расправились с первой разрозненной волной зомби. Однако у батальона не было никаких шансов против проходящей орды, и он быстро отступил на вторую оборонительную линию. Следующие несколько часов на второй и третьей оборонительных позициях прошли с большими потерями, так как в бой вступили мутировавшие зомби. Огнестрельное оружие, безусловно, все еще угрожало мутировавшим зомби, но они не падали от пары выстрелов. Более того, некоторые из зомби могли двигаться со скоростью, превышающей скорость реакции солдат. Чаще всего солдатам приходилось обменивать свою жизнь на возможность убить таких зомби. «Капитан, мы отступили сюда раньше, чем ожидалось, но бежать уже поздно», — насмешливо сказал один из лейтенантов, — «нам надрали задницу, и теперь мы окружены ордой. Бегство никогда не было вариантом. Похоже, что орду возглавляет нечто разумное», — капитан зажгла сигару перед своими людьми. После того, как она опустила сигару и выдохнула колечко дыма, все лейтенанты отсалютовали в унисон. «Капитан, для меня было честью служить вам. Мы будем сражаться до последнего вздоха. Капитан, вы несете надежду и мечты наших мужчин. И мы умрем, чтобы защитить эту пару надежд и мечтаний. Заткнитесь, идиоты». Капитан вскинула пистолет в сторону мужчин, выкрикивающих всякую ерунду, и пара ее богатырей под военной формой покачнулась при этом движении. Батальон, в котором теперь оставалась всего одна рота, находился на последнем оборонительном рубеже. Они держали свою оборону в некогда известном пятизвездочном отеле в этом районе. Сам король зомби и его охранники бросились вперед орды в этот район и приказали местным зомби окружить людей, державших оборону в отеле. До сих пор лишь небольшие стаи зомби пробивали оборону отеля. Король зомби в мантии с капюшоном не собирался рисковать собой или жизнью своих телохранителей ради какой-то добычи, загнанной в клетку. Капитан Балалайка сидела в темной комнате одна, наслаждаясь моментом с последней сигарой во рту. Но в темноте послышался треск, и перед капитаном открылся разлом. Однако из разлома ничего не выходило, он оставался ослепительно ярким. Балалайка была заворожена разломом и подошла к нему. Она поднесла руку к разлому и почувствовала, что ее слегка засасывает в портал. Наконец, она двинулась вперед, и все ее тело исчезло в свете. К тому времени, когда король зомби отдал приказ о полноценной атаке, в отеле не было обнаружено ни одной живой души. Их присутствие все еще ощущалось, но король зомби не мог понять, куда делись люди. Неважно, эти люди здесь были всего лишь бонусной едой. Причина, по которой он привел сюда свою армию, заключалась в другом. В это же время на большой высоте над облаками два истребителя направлялись для выполнения своего задания. «Это Альфа и Чарли, запрашиваю подтверждение из штаба», — сообщил старший пилот. «Это штаб, мы даем подтверждение. Храни Господь Анурику». Пилот услышал подтверждение и кивнул головой своему напарнику в другом истребителе. Оба истребителя запустили свои ракеты в направлении горного хребта за пределами Нового Ланда. Целью была плотина гидроэлектростанции, которая хранила воду из горной реки. После разрушения дамбы огромные территории севера станут недоступными даже для зомби. Конечным запасным планом военных было разрушение дамбы и затопление региона, чтобы не дать зомби продвинуться дальше на восток. Накопление воды в результате длительного сезона штормов позволит военным выиграть достаточно времени, чтобы обезопасить северо-восточный карман, но последствием этих действий станет потеря крупной инфраструктуры и тысячи погибших. Король зомби в мантии шел вперед со своей ордой. Другая орда была остановлена из-за потопа, созданного людьми. Две орды наконец встретились на берегу реки, и их короли вышли навстречу сопернику. Удивительно, но через несколько секунд после встречи королей две орды зомби начали сражаться друг с другом. Даже несмотря на подавляющую разницу в размерах между двумя ордами, король зомби в капюшоне и его телохранители смогли уничтожить другого короля в течение первого часа и выйти победителями. Победоносная орда зомби пировала, становясь все сильнее. Король зомби в капюшоне и плаще, съев короля поверженной орды, оглянулся в сторону Нового Ланда, куда планировал вернуться в качестве настоящего короля орды. Он помнил это гигантское существо, страх все еще пробегал по его позвоночнику, но он был полон решимости стать сильнее, чтобы суметь противостоять этому существу. Глава 24. Лео проснулся в незнакомой комнате. Сара сидела на стуле рядом с его кроватью, наблюдая за младшим братом. Его лицо слегка покраснело, когда он увидел бедра сестры, когда она скрестила ноги в черных чулках с поясом на подвязках. Прошлой ночью ему приснился сон, в котором его сестра делала ему филляцию, и, увидев Сару сразу после того, как он проснулся от этого сна, Лео почувствовал себя неловко. «Похоже, прошлой ночью тебе приснился хороший сон», — сказала Сара с игривой улыбкой. «Да, я не видел снов со времен апокалипсиса, прошлая ночь была первой. Синди и Минди уже ушли собирать свои вещи, пойдем поможем им». Утром дождь временно прекратился, Синди решила, что больше не может позволить себе ждать и хочет переехать к концу дня. День прошел без неприятностей, и молодые мать и дочь поселились в просторной подвальной комнате семьи. Кэтрин приготовила обильный ужин, чтобы поприветствовать Синди и Минди в доме, а Шерон достала свой заветный алкоголь. Маленькая девочка смотрела на всех членов семьи со странным светом в глазах. Для нее каждый в семье Лео был легендарной личностью в будущем. Она чувствовала себя как обычная простушка, встретившаяся сразу с несколькими популярными звездами. Ночь уже манила. Лео лег спать быстро, как хороший мальчик, выпив стакан воды, который сестра поставила на стол. Кэтрин почти всегда приходила в комнату сына каждый вечер в один и тот же час. Когда мать открыла дверь Лео, ее встретила обычная большая башня в своем полном виде. Сегодня был особенный день для нее, это была годовщина свадьбы Кэтрин. Однако она не смогла противиться своему желанию и вернулась к сыну. В последнее время ей все чаще стали сниться влажные сны о том, как она занимается сексом с Лео. Однажды ей приснилось, что они с Ларри занимаются сексом на кровати, но когда стержень пронзил ее влажный колодец, его подавляющий размер и толщина оказались слишком большими, чтобы принадлежать ее мужу. Во сне она снова увидела своего мужа, и тот превратился в Лео, гораздо более мускулистого и высокого. Оргазм во время сна теперь стал для нее ежедневным явлением после того, как она каждую ночь выходила из комнаты Лео. Последние несколько дней Лео спал совершенно голым, так как ночью он разорвал своей эрекцией нижнее белье. А поскольку его тело выделяло так много тепла, Он даже не хотел накрываться одеялом. Возвышающийся мамонт стоял высоко и гордо на виду, а предоейкулят вытекал и стекал по всей длине стержня. Катрин приложила палец к головке, чтобы зачерпнуть густую сочащуюся жидкость. Количество предоейкулята могло бы посрамить оргазм любого другого мужчины, не говоря уже о ее густоте. Мать облизала свой палец, а затем принялась очищать возвышающийся стержень языком. Катрин только начала вводить кончик в рот, но почувствовала сильный толчок и заметное набухание от мужского достоинства Ля. Ее сын был близок к кульминации. Она расширила глаза и приготовилась к удару. У нее не было времени на раздумья, она могла только опустить голову вниз, чтобы принять стержень так глубоко, как только могла, чтобы не допустить беспорядка на кровати. В панике Катрин использовала слишком много силы, и теперь огромный стержень был полностью в ее горле и в пищеводе. Поскольку Катрин почти всегда использовала свою грудь, когда доставляла удовольствие огромному мужскому достоинству, это был один из немногих случаев, когда она взяла в рот возвышающийся стержень до основания. Мощный импульс от выстрелов Ля в живот был уникальным ощущением, которое навсегда запечатлелось в ее памяти. Сегодня Катрин смогла гораздо быстрее наполнить свой желудок. «Почему Ля сегодня такой чувствительный?» – пробормотала про себя мать, насладившись вкусом во рту. Причина, по которой он находился в таком состоянии, была ей неизвестна. Но, оглянувшись на колоссальную башню, она увидела, что та все еще сильно дергался. «Мама!» – раздался голос из-за щели в двери. «Сара, я уже почти закончила. Подожди, почему Шерон здесь?» Прошло несколько дней с тех пор, как Шерон вернулась из своей маленькой экспедиции с целью мести. Шерон не получила того, чего хотела, но Катрин почувствовала облегчение от того, что ее сестра не собирается снова преследовать организацию. «Приветик», Шерон беззаботно улыбнулась и помахала рукой. «Ты знаешь, что тетя, большая извращенка, как я могла не поделиться этим секретом, когда Ля такой невероятный? Делиться, значит заботиться», Сара попыталась защитить свою тетю в шутливой манере. «Это звучит так, будто я не самая лучшая тетя», Шерон пожала плечами в ответ. «Вздох. Полагаю, это не страшно. Шерон, как далеко ты зашла с Ля?» Катрин понимала, какие преимущества дают свойства спермы маленького Ля. Это было то, что притягивало ее сюда каждую ночь. Никто не мог противостоять стремлению своего тела к эволюции. До конца. Шерон сжала ладонь в кулак и гордо подняла руку. «Что?»